Долго смотрел Говинда с сомнением в глазах на друга своей юности. Наконец, безмолвно простившись с ним учтивым поклоном, так как прощаются со знатными людьми, он пошел своею дорогой. С улыбкой на устах Сиддхартха смотрел ему вслед. Он все еще любил Говинду, его покорное, робкое сердце. Да мог ли он в этот миг, в эту неповторимую минуту после чудотворного сна, переполненный священным словом «аум», не любить кого-либо или что-либо? Именно в этом заключалось чудо, свершившееся в нем во время сна благодаря слову «аум». Он все возлюбил. Он был полон радостной любви ко всему, что видел. Именно в этом, так казалось ему теперь, заключалась причина тяжелой болезни, от которой он, наконец, исцелился, в том, что раньше он никого и ничто не мог полюбить. С улыбкой на устах смотрел Сиддхартха вслед удаляющемуся монаху. Сон укрепил его силы, не давал лишь покоя голод, ибо он уже третий день ничего не ел. Те времена, когда он был неподвластен голоду, давно миновали. С тоскою в груди и с усмешкой на устах пустился он в воспоминания. Тогда, — вспоминалось ему, — он хвастал перед Камалой тремя вещами, тремя благородными и всемогущими премудростями — пост, терпение и умение думать. Вот что было его богатством, его силой и властью, его надежным посохом, добытым в суровые, полные лишений и усердия годы юности. Ничему другому не научился он у саманов. И вот эти три премудрости покинули его. Ни одной из них не удалось ему сохранить, ни способности преодолевать голод, ни терпение, ни умение думать. Ради самого ничтожного на земле отдал он их, ради самого недолговечного, ради чувственных наслаждений, ради мирского благополучия, ради богатства. Странную шутку сыграла с ним судьба. А теперь, так казалось ему, он и в самом деле стал одним из тех, что сродни малым детям.